Заключение. Если целью классической философии было стремление выявить содержание мышления, глубже понять и исследовать природу его функционирования, содержание отношений к миру, то философы неклассической философии задали другой вектор развития в понимании природы мышления. Они стремились объяснить посредством мышления бытие самого субъекта в мире, показать его ценности и субъективные переживания. Мышление перестало быть оплотом рациональности, оно стало процессом становления человеческой субъективности, интуитивным и эмоциональным способом отношения человека к миру. И античная философия, и немецкая классическая философия стремились полностью исключить ценности как свойства субъекта и его мышления. Философы XX века, наоборот, обратились к миру ценностей и переживаний человека, чтобы понять и определить его мышление и бытие в мире. Более того, они доказали, что развитие мышления человека невозможно без связи с другим человеком, без его вовлеченности в социальные ценности и смыслы. Можно сказать, что применительно к анализу мышления в философии XX века состоялся прагматический поворот от мышления трансцендентального субъекта к мышлению отдельного человека, к субъективности. Философия обращается к эмпирическому субъекту, конкретному субъекту. Поэтому философии становятся значимыми проблемы понимания интерпретации мышления в качестве неформального процесса, который связан с оценками и предпочтениями индивидуального человека. Безусловно, переосмысление тех или иных важных проблем, особенно фундаментальных философии, всегда имеет определенные последствия для развития культуры. Экспансия естественных наук в область гуманитарного знания, которая началась в середине XX века, приносит свои плоды и в области философии мышления. Складываются целые научные направления, которые своей научностью, явно или неявно, принижают не только философское мышление, но и сущность человеческого бытия в целом. Результатом этого становится остенизация философского мышления, стремление естественных наук показать умственную слабость философии при решении фундаментальных проблем человеческого бытия, в том числе и проблемы сознания. Бытует мнение, что современная философия, подвергшаяся современным знаково-символическим процессам, деконструирована и не способна решить традиционные для нее проблемы. В частности, она не способна решить проблему сознания, поскольку еще в классической философии были поставлены вопросы, без ответа на которые о сознании сегодня говорить бессмысленно. К примеру, это вопрос о том, зачем человеку необходимо сознание, о том, как быть со свободой воли, если сознание человека детерминировано психофизическими процессами. Согласно Джону Сёрлу, одному из видных представителей натурализма, сознание принципиально не может обладать свободой действия, поскольку оно естественно детерминировано. Сознание — это физическая, а также ментальная составляющая нервных систем высокого порядка, таких как мозг человека и большинства животных. Понимание сознания в качестве экрана, отражающего ощущения, или в качестве их фиксатора, указывает на операциональную функцию сознания, на его техническую сторону, а не на его сущность. С другой стороны, если сознание выполняет лишь операции по обработке действительности, а сама действительность по убеждению постмодернистов представляет собой гиперсимулякр, то ничто не мешает самому сознанию стать знаком, а не неким субстратом человеческой природы или физическим объектом. Реальное производится, начиная с миниатюрнейших клеточек, матриц и запоминающих устройств, с модели управления, и может быть воспроизведено несметное количество раз. Оно не обязано более быть рациональным, поскольку оно больше не соизмеряется с некой идеальной или негативной инстанцией. Оно только операционально. Фактически это уже больше и не реальное, поскольку его больше не обволакивает никакое воображаемое. Это гиперреальное, синтетический продукт, излучаемый комбинаторными моделями в безвоздушное гиперпространство. В этом переходе в пространство, искривленность которого не совпадает ни с искривленностью реального, ни с искривленностью истины, эра симуляции приоткрывается через ликвидацию всех референций. Хуже того, через искусственное воскрешение их в системах знаков, материале еще более гибком, чем смысл. Сегодня наука все больше и больше стремится прийти к конкретному определению мышления, часто сводя мышление к интеллекту как набору математических или логических операций. Мышление больше не трактуется в духе классической философской традиции как трансцендентное абсолютное начало или как логическая структура, позволяющая правильно понимать мир. Мышление теперь является интеллектом операции, необходимым для адаптации к окружающему миру. Одномерность восприятия действительности в условиях тотальной цифровизации порождает и одномерный подход к изучению мышления. Мышление, как и самого человека, становится удобно изучать с позиции показателей, цифр и вычислительных алгоритмов. К псевдоэкономическому позитивизму как способу, подкрепляющему цифровизацию извне, добавляется нейрофизиологический детерминизм в объяснении поведения человека. Оно объясняется исключительно в терминах нейрофизиологии и нейробиологии. Другими словами, в терминах нейронаучных объяснений. Притягательность подобных нейронаучных объяснений состоит в их видимой простоте и доступности. Однако они не проясняют того, например, как деятельность нейронов отдельных участков головного мозга непосредственно определяет поведение человека, его целеполагание и ценностные установки. От подобного одностороннего понимания человека предостерегали еще представители экзистенциального подхода в философии. Нейронаучные объяснения мышления человека представляют собой попытки связать нейрофизиологию с психологией и, что еще дальше, однозначно определить специфику существования человека и его духовности. Примером этого являются все нейрофизиологические объяснения природы сознания человека. Функции мозга, например, способность воспринимать информацию из внешнего мира, сохранять ее в памяти, первичнее самого сознания. В процессе эволюции развивались функции мозга, связанные с адаптацией к окружающему миру, но не само сознание. Более того, при объяснении сознания как функции мозга остается открытым вопрос, откуда в таком случае берется авторство сознательных актов? Возникает чувство собственного «я». К сожалению, технологии не могут объяснить феномен мышления и тем более никогда не смогут его воссоздать. Мышление предполагает развитую коллективность. Сознание есть общественный продукт, то есть возникает лишь там, где действует не индивид, а коллектив таких индивидов, взаимодействующих между собой. Нет этого, нет и мышления, а есть простейшие животные формы психики. Поэтому если вы хотите построить машину, способную мыслить, то надо строить не одну единственную машину, а целое сообщество таких машин, которые могли бы делиться друг с другом опытом, знаниями, короче говоря, целую цивилизацию, не менее богатую и разветвленную, чем человеческая. Цифровизация культуры приводит к созданию глобального культурного паттерна, имеющего искусственный и симулятивный характер. Данный паттерн активно встраивается в человеческую культуру и перестраивает систему отношений человек-техника, перестраивает понимание и трактовку мышления в современной культуре. Данный паттерн производит упрощенное описание реальности и человека в формалистских и исчисляемых показателях. Человек становится числовым ресурсом цифровой среды. Однако исчезает ли сущность человека, принявшая цифровую форму? Ответ, очевидно, отрицательный. Человек и человеческое не исчезает. Наоборот, оно более активно заявляет о себе. На наш взгляд, наиболее подходящими в ответ на этот вопрос будут слова отечественного философа Эвальда Ильенкова. Человечность есть там, где есть мышление, самосознание, душа как единичный экземпляр духовности, как человеческий индивид. Это и есть идеализм с его тезисом «мышление есть причина я», то есть порождающая сущность человека со всеми его остальными особенностями. Изучение мышления продолжалось веками, но, несмотря на это, сам феномен мышления остается тайной для человеческого бытия. Мы можем описать мышление ясно и отчетливо, предложить разные версии философских интерпретаций мышления. Но будет ли это самим мышлением? Безусловно, определяя мышление, мы определяем и себя в этом мире, узнаем, что значит для нас наше существование и что значим мы сами, определяя и обозначая мыслью «мир внутри и вне нас». В этом смысле мышление выступает необходимой формой определения и самоопределения человека в мире, подобно географической системе координат, позволяющей определить место объекта в пространстве.